Я пытаюсь вызвать такси. Мне надо навстречу, а садиться за руль не тянет. 11 часов утра, но меня просят подождать, линия перегружена. Теперь, когда коммутаторы оснастили высокоэффективными цифровыми системами, другого ответа не услышишь. Сообщал ли вам хоть раз автосекретарь, что в настоящий момент линия загружена нормально? Как можно было бы ожидать в 11 утра в будний день, когда на улице даже снегопада нет? Вступительные трели флейты пана уже отзвучали. Я с нетерпением жду основной мелодии. Даю голову на отсечение, будет из охотника на оленей. «Линия перегружена, пожалуйста, ждите ответа». И прорезывается мелодия в исполнении флейты пана, аранжированная в протяжные сентиментальные рулады с придыханием. Я не сразу опознаю ее, но постепенно звуки складываются в напев, который долбит в темечко, как капель в китайской пытке. Это «I will always love you». «В настоящий момент линия перегружена, пожалуйста, ждите ответа». «Ответа?» «Мне, пожалуй, хватит». Флейта вступает с той ноты, где ее оборвали. Сиринга. 7 параллельных трубочек разной длины. Слева самая короткая, справа самая длинная. Играют на ней так, как на Западе пишут слева направо. Интересно, инки тоже так пишут? 7 трубочек. Это классическая ритмически красивая фигура, но не исключено, что для исполнения «I will always love you» 7 дудок мало. Звучание так себе. Очередной в настоящий момент я не слышу. Затаив дыхание, жду песню. Она появляется. На этот раз я вижу звуки. Они оказываются гибкими синими и зелеными шлангами застывшего ветра. Они ласкают ее тело, залепляют ямку на груди, забираются под мышки восьмеркой, облегают груди и слегка затягиваются, так что сиськи приподнимаются, колыхаясь. Живая сине-серая трубка мягко обжимает бедра. У меня мурашки по коже. «Как жить? Уже такси не вызовешь! Она заколдовала центральную диспетчерскую Осло!» Я кладу трубку, видение рассасывается. Непонятно, как я попаду навстречу.